гуру. При каждом ударе извне прежде всего требуется восстановить или установить равновесие. Действовать победно можно только в равновесии, потому и старается тьма прежде всего вывести вас из равновесия. В этом смысл всех ее ухищрений. И только выведя из равновесия, подбрасывают они свой яд. При ненарушаемости равновесия или восстановленном достаточно быстро, яд недействителен. Он нейтрализуется силой огней равновесия.